Он сел, огляделся. Конь стоял рядом и выщипывал траву, растущую у самой земли и потому хранившую больше влаги. Серые бархатистые губы лошади, чудилось Андрею, становились вдруг твердыми и жесткими, как каблук, когда с треском срывали крепкую степную траву. Березин достал часы Шиловского и не поверил глазам. Слившиеся стрелки тоже замерли на 12. Неужели и эти стоят? Он поднес их к уху. Нет, часы отстукивали время, и звон шестеренок был созвучен звону в ушах. Андрей глубже засунул в карман часы комиссара, а свои, остановившиеся, достав из другого кармана и отстегнув цепочку, с силой зашвырнул в траву. Лошадь вскинула голову, раздув ноздри, настороженно повела ушами. Андрей встал на ноги, взял коня под уздцы и медленно пошел вдоль цепи красноармейцев, отыскивая взглядом комиссара. Шиловский оказался в тылу полка. Он сидел на земле, подложив под себя седло, а рядом, откинув хвост и вытянув шею, лежала загнанная насмерть лошадь. Голубоватый, без зеницы глаз, был еще прозрачен и светел. — Что случилось? — спросил Андрей, кивнув на коня. — То и случилось, что видите, — уклончиво и недружелюбно бросил комиссар. Конечно, лошадь под Шиловским была не ахти какая, но чтобы и ее загнать, это надо постараться. Интересно, куда он ездил? Однако Андрей не стал вдаваться в подробности насчет коня, а предложил Шиловскому продолжить переговоры с противником и попробовать склонить белых к братанию. Комиссар вскочил и мгновенно забыл о павшей лошади. «Братание?» — ухватился он за слово. «Вы что, сумасшедший? Брататься с предателями?» «Мы же с немцами братались», — отпарировал Андрей. «А перед нами сейчас даже не чехи, русские. Они же вчера еще у красных были. Вы же умеете разговаривать с народом». «С народом? Умею», — звеняще проговорил Шиловский. «С предателями не умею и не хочу. Не знаю, какой вы полководец». Он сорвал пенсне. «Но политически вы человек беспомощный. Перед нами враг. И тем опаснее, что предал идеи революции». «Но они же наши, русские», — не сдавался Андрей. «Можно же как-то договориться». «Попробуйте», — вдруг предложил комиссар. «Езжайте и попробуйте. Только хорошо ли это? Рассудите сами. Красноармейцы рвутся в бой, а вы пойдете на сговор с врагом». «А они?» — не поверил Андрей и показал рукой на невидимую в траве цепь. «В бой? А вы спросите у них». «Спросите. Хотят ли они брататься с предателями?» Андрей помолчал, глядя в сторону противника. Тихо было там, будто и нет никого. «Все это похоже на самоубийство», — пробормотал он. «Если прорвемся, в крови потонем». Комиссар глянул Андрею в глаза, покачал головой. «Многого вы еще не понимаете. Даже что такое революция? И вряд ли скоро поймете. Нужно немедленно атаковать, не раздумывая». «У нас еще...» Андрей вытянул из кармана часы и глянул на циферблат. «У нас еще 45 минут. Раньше они сами не начнут». «Что ж, ведите полк», — пожал плечами Шиловский. «Я пойду в цепи». Андрей отошел в сторону, постоял в какой-то словно бы забывчивой нерешительности. Затем, словно враз опомнившись, вскочил в седло и поскакал. «Пора!» — подстегнул сам себя, ощущая привычный до такого момента щекотный озноб спины и светлую льдистость набегающих слез. «Атака! Атака!» Лошадь послушно вынесла его перед полком, закружила на месте. Андрей рванул шашку из ножен и вместе с ней будто рвал из себя остатки всех сомнений. Слева и справа, перевешками, вперед!